Глава вторая. Доротея ошибалась, полагая, что встретит Марту в парке. Последний разговор с Арманом девушку изрядно смутил, но и прибавил храбрости. Торопясь в библиотеку на розыске, она, смущаясь собственных дерзких замыслов, думала: «А что, если и впрямь почитать вместе с Жилем полезные книжки, как, например, читали вместе «Этикет»? В самом деле для нее глупышки в сочинениях господина Бокаччи, как его там, наверняка найдется много непонятных мест, требующих разъяснений. Придется его светлости постараться, ибо не факт» — это умное слово она недавно услышала от секретаря и запомнила. «Не факт, что так уж сразу Марта все поймет». Но Жильберт нигде не находился, ни в библиотеке, ни в кабинете, куда она так и не решилась пройти. Лишь робко сунулась в дверь, глянула на тонущий в сумраке необъятный письменный стол и попятилась. «Неужели до сих пор не приехал?» «Никак нет, госпожа Анна», — почтительно сообщил Андреа, помощник мажордома, дежуривший у парадных дверей. «Как с утра в суд отбыли, так до сих пор и не вернулись. И никого не присылали с известием, чтобы ждать. Видать, накопилось дел-то». «Да сколько же они там заседают?» — всплеснула руками Марта. «Неужто до самой ночи просидят? Разве можно? И не поевши?» «Что вы, госпожа, обычно к полудню управляются». «Господин герцог судит скоро да быстро, не откладывая. Да и дела ему на блюдечке преподносят, с доказательствами, с разборами. Только и остается решить, виновен, невиновен, да наказание избрать. Уж будьте покойны, мы-то порядки знаем, потому как кум мой Мишель, что в лакеях у его светлости, частенько в зале сиживает. О, там чего только не наглядишься». Андреа осекся. «В общем, очень хорошо мы эту кухню ведаем, не хуже, чем Дени за свое хозяйство. А вот говорят, что вчера привезли арестантов из Нанта и Руана. И уж до того ужасные деяния творили, что тамошние судьи побоялись сами приговор выносить. Очень уж высокие покровители у злодеев. Вот им. Они и завсегда таких в Эстри отправляют для осуждения, потому как выше герцога в Галлии никого нет. И уж он-то никого не боится. Потому и самый справедливый». Марта покивала. «Понимаю, значит, преступников нынче много». «Да нет, бывают и один-два человечка в день. Да знаете, как оно случается, сударня. Люди-то они везде люди, что в столице, что в какой занюханной дыре, грешат одинаково. Так ежели кто издалека и, допустим, не допрошен толком, или в документах какая нехватка, или в процедуре...» Парень с удовольствием выговорил трудное слово. «Так все на месте доделывают у нас. А как еще прикажете? У его светлости правило — с приговором не затягивать, но чтобы без ошибок. Чтобы непричастного или оболганного, значит, не задеть. Ежели виновен на плах у тебя или на кол». Андрей поперхнулся, заметив расширившиеся от ужаса глаза собеседницы, и поспешно добавил: «А не виновен, тем более незачем тянуть с оправданием. Ему каждый час в тюрьме пытка, даже без пытки. Ох, вы простите, и в мыслях не было вас пугать, вот дурной язык-то». «Ничего, я понимаю». Марта опустила глаза. «Стало быть, приедет поздно». И уже развернулась, чтобы уйти. «А вы вот что, сударыня», — окликнул парень. Ему было неловко за свою болтливость и хотелось как-то утешить госпожу. «Взяли бы да съездили прямо туда, в суд. Да и дождались его светлость на месте. Все не так скучно-то. Ей-богу, съездите». Марта заколебалась. «Можно?» «Почему нет? Мишель сейчас свободен, вот я его с вами и пошлю. Он в суде все знает. Есть там над самым залом на хорах уголок, где можно потихоньку посидеть да послушать, никто и не заметит». «Женское ли это дело?» — усомнилась Марта. «Да туда, наверное, посторонних не пускают. Одни судейские, а тут я заявлюсь. Ведь все равно кто-нибудь да увидит, стыда не оберешься». «И судар не пустое. У нас суд закрытый лишь тогда, когда государственных преступников судят. Или дело секретное. А на всякую шушер вроде разбойников и блудодеев ходит как в балаган, в театр, то есть на представление. Для свидетелей одни места, для почтеннейшей публики другие. То есть не совсем уж зеваки праздные сидят, а представители разных сословий. И дворянского, и духовного, и купеческого, и простолюдины запросто. Это чтобы весь народ Галлии видел и знал, как суд творится. И другим поучительно рассказывал. Высокого сословия дамочки тоже замечены. Им, говорят, не возбраняется в масках сидеть или под мантильей, ежели неловко. Ничего, сударь, не езжайте себе. Малая карета у нас всегда на ходу. Сейчас сопровождающих вам кликну, а обратно авось с его светлостью вернётесь». Марта замерла в нерешительности. «А ну как увидит, рассердится?» Андрей расплылся в улыбке. «Это вряд ли. То есть я про то, что, если и увидит, постарается быстрее закончить. Это уж точно. Вы ему как ясное солнышко, госпожа Анна. Уж простите дурака за такие речи». «Тогда...» Юная герцогиня покраснела. «Вели подавать карету, голубчик. А я сейчас приду». Мантилья у неё должна быть. Лёгкая, из тончайшего фламандского кружева, белоснежного, как фата невесты. И так идущего к нынешнему голубому платью. Вот только... Ничего, что она без Доротеи. Ничего. Все вокруг, а самый первый Жиль, твердят госпоже Анне, что она может делать всё, что в голову взбредёт. Так почему же не съездить к мужу? Вдруг он в самом деле ей обрадуется? Утомительные разбирательства подходили к концу. Осталось последнее дело. Герцог объявил перерыв на четверть часа. За это время должны были увести осуждённых, доставить нового обвиняемого, проветрить зал суда. А главное — предоставить заседавшим время на небольшой отдых и удовлетворение насущных телесных надобностей. Ибо даже такая мелочь, как хотение по малой нужде или неприятное ощущение под ложечкой от голода, могли дурно повлиять на непредвзятость приговора. Никто не должен иметь повод обвинять его светлости и судей, что основанием сурового решения послужило несварение желудка или иная прозаическая причина. «Fiat justitia, et pereat mundus». Пусть свершится правосудие, даже если мир рухнет. Только так и не иначе. Жильберт отпил прохладной воды из фляги, поднесённой верным капитаном Винсентом. Вина он себе позволит, лишь вернувшись в Гайярд. Сейчас же ничто не должно туманить голову. Чересчур полный желудок также отвлекает, а потому его светлость позволил себе лишь простой солдатский сухарь из запасов того же капитана. Поднялся на самый верх ратуши, полюбовался с балкона на вечерний город, крыши и шпи, летающие в сумерках. Вдохнул полной грудью. Отхлебнул из фляжки, запить застрявшую в горле крошку. «Как же так можно?» Довершил вслух то, что думал. «Уродовать детей, творить из них монстров, карликов на потеху вельможам и толпе. Детей, Винс. И заметь, половина из этих компропеконьесов с виду почтенные люди, причём образцовые семьянины, любящие родители, снисходительные мужья и заботливые дети. Что не мешает им скупать чужих чад и ставить над ними страшные опыты? Для них это дело ничуть не хуже иного, приносящего прибыль. А вот что страшно. И ведь это уже вторая шайка в Галлии. А могут быть ещё. Эти заезжие, но как бы они ни оставили здесь местных преемников». «Я подумаю над этим», — сдержанно ответил Модильяни. «Вместе с Максимилианом. Вот-вот, с ним. Без нового закона здесь не обойтись. Поэтому думайте». «Через неделю жду. Винс, да? Ты не задумывался ещё и над тем, что хватит тебе капитанствовать? У тебя слишком хорошо получаются дела иного толка. Иногда нужно дать себе встряхнуться в бою, ваша светлость. К тому же порой куда полезнее увидеть ситуацию своими глазами, а не через донесения. Для этого, кстати, вы меня и гоняете по всей Галлии. Нет, я своих ребят не брошу. Иначе заплесневею и покроюсь архивной пылью, если отдам всего себя вашим поручениям. Глоток свежего воздуха тоже иногда нужен». «Ты прав». Герцог вновь глубоко вздохнул. «Глоток воздуха». И вдруг улыбнулся. «А давай мы тебя...» «Только не надо говорить, что мы меня женим», — поспешно добавил капитан. «У вас свой воздух, у меня свой, ваша светлость. И наличие в нём женских ласк и домашнего уюта для меня пока не обязательно. И ещё не созрел для уз». Благодушно протянул герцог. «Посмотрю, как ты запоёшь через месяц-другой, Пигмалион. Попрошу без намёков. Я искренне симпатизирую госпоже Доротее, но это чисто дружеский интерес». «И исследовательский? Ну, разумеется». Посмотрим, Винс, посмотрим. Что ж, пора возвращаться. Что у нас там напоследок? Дело об отравительнице из Руана. Его светлость, взявшись было за перила лестницы, замедлил шаг и нахмурился. Отравительница? Вдове некоего купца Рассильони вменяют в вину отравление мужа. Причем не случайное, а подготовленное заранее. Иначе говоря, умышленное, что усугубляет преступление. Обвиняет брат покойного, тоже из купцов, но не столь удачливый в делах. От него поступил донос, что неоднократно он якобы наблюдал ссоры брата с супругой, которая и в обычной жизни не отличалась кротостью характера. Впрочем, в роковой день, да и за целую неделю до этого, она вдруг притихла, стала добра и миролюбива. И вся ее строптивость куда-то подевалась. По словам брата покойного, он уже тогда начал что-то подозревать. Продолжай. Его светлость, не торопясь, спускался по лестнице. До первого этажа, на котором располагался зал судебных заседаний, оставалось еще 5 пролетов. Времени на предварительное ознакомление с делом должно было хватить. А в день годовщины свадьбы госпожа Фатина... Фатина? Да, в крещении. До этого Фатима. Удачно подобрали имя, не правда ли? Постой, так она что же, из Эмиратов? Хуже, из Османии. Муж-то хоть и купец, не любил сидеть в лавке. Предпочитал за редким товаром ездить сам. Этому сословию только открой границы, сразу торговать едут. Вот его и занесло на Босфор, как раз после заключения мира. Увидел, будучи в гостях, хозяйскую дочь-красотку. Потерял голову, тут за него и наш посол похлопотал. Дескать, скрепление союза двух держав, экономические связи, беспошлинный ввоз-вывоз. Папаша-то невестен тоже из торговцев, свой интерес в этом браке оценил. Вот и привез с собой в Рассильоне редкость, диковинку. Окрестил, обвенчался, все честь по чести. Чтоб его черти взяли. Не мог выбрать жену где-нибудь поближе. И что, неужели действительно строптива? Это восточная эта женщина? Говорят, встречаются среди них и такие. Впрочем, показания безутешного брата несколько расходятся со словами прислуги, которая в один голос твердит, что госпожа, хоть поначалу и робкая, затем осмелела, домом руководила твердо, но без особого принуждения. Без надобности никого не наказывала, с хозяином была ласкова, только сильно ругалась, когда попивал. Потому что по мусульманским законам винопитие запрещено. А как торговому человеку не спрыснуть с компаньоном сделку? Да вот незадача, красавица-жена на нюх не выносила хмельного духа. А последний месяц ее вообще мутило от всяких запахов. Вот как? Да, последний месяц. Оттого иногда срывалась на попрёки. Потом, конечно, они с супругом мирились, как голубки, только это уже наедине. А вот ссоры-то случались у всех на виду. Что дальше? На годовщину свадьбы Рассильони накрыл богатый стол. Созвал к обеду родственников и друзей, намереваясь огласить какое-то важное событие. Вопреки своему обыкновению, госпожа Фатина сама преподнесла мужу кубок вина, по традиции семейных обедов. Все это видели. Спустя несколько минут господин Рассильони побледнел и схватился за живот. У него начались сильнейшие колики. В числе приглашенных оказался докторус, молодой, совсем юный, но вроде известный. Настойка опия, рекомендованная сим восходящим светилом от медицины, утешила страдания больного. Конечно, он снял симптомы, но не убрал причину боли. Совершенно верно, ваша светлость. Когда колики стали невыносимы и начались судороги, вдобавок показалась кровавая пена на губах. Господин докторус из чувства сострадания дозу опия удвоил. Или утроил. Уже неважно, жертва скончалась в забытии, не приходя в сознание. И, по крайней мере, без лишних мучений. К лекарю претензий никаких не выдвигалось, да и к супруге, поначалу. Вино было настоянным на абрикосах и, как оказалось, перестояло. А известно, что в таких случаях из косточек начинает выделяться ядовитое вещество. По счастью, никому из гостей не довелось отхлебнуть того напитка. Из-за крепости. В Руане привыкли к более легким винам. А этот бочонок излюбленной настойки хозяин дома держал сугубо для себя. Вроде бы дело ясное. Но вот сразу после похорон, зайдя к вдове, дабы предварительно обговорить условия опекунства над наследством брата, и овдовевшей женушкой, молодой Рассильони обнаружил в комнате последней... Минуту. В комнате? Он что, ввалился к ней в спальню? К вдове? А что, на правах родственника нельзя заглянуть в спальню невестки? Он так и пояснил. На комоде вместе со склянками всяческих восточных благовоний и женских притираний стоял еще один флакон, показавшийся нашему зоркому обвинителю слишком подозрительным. Темного стекла, грубой формы, чересчур простой, так и бросающийся в глаза. Дура вдова, по словам купчишки, на вопрос, что за недостойный предмет затесался средь красивых безделушек, вдруг от чего-то перепугалась. Слово за слово купец позвал эконома и двух слуг и при них влил полфлакона в пасть хозяйской собачки. Та сдохла с кровавой пеной на губах. Вдову арестовали. В особую вину ей ставят еще и то, что о смерти собачки она скорбела больше, чем по мужу. «Дикси», — я сказал. «Я услышал», — мрачно отозвался герцог. Винсент, как всегда, уложился с предварительным докладом в отведенное время. Недолгий путь от лестницы по широкому коридору до дверей зала заседаний Жильбер Дестре думал, анализировал, решал. Но не был готов к тому, что едва переступил порог зала, как в ноги ему бросилась женщина. Обхватила грязными голыми руками его сапоги. Простерлась ниц, рассыпав по полу давно нечесанные лохмы. «Милосердие, мой господин, прошу!» Умоляюще глянули полные слез черные глаза, прекрасные, но запавшие и обведенные темными кругами. На скуле желтел застарелый синяк, на шее и смуглых плечах несколько свежих, будто от пальцев. Герцог отстранился. Не из брезгливости, а дабы рассмотреть обвиняемую лучше. Воспользовавшись этим, двое стражников ловко вздернули несчастную с колен. «Оставить!» — рявкнул сзади Винсент. Вовремя, потому что один из стражей размахнулся для подзатыльника. «Сам виноват, упустил раззева. Я с тобой еще разберусь. Отвезти на место». Женщину отволокли к скамье обвиняемых. Она тяжело осела на деревянном сиденье. В глазах ее застыли тоска и безнадежность. Совсем как у Марты в их первую встречу, вдруг подумал герцог. Его девочка пыталась доказать ему, как могла, что он не прав. А он дуболом не верил. Ослепленный предубеждением. Это, похоже, тоже отчаялось. Он не считал себя великим знатоком людских душ, особенно женских. Но не любил, когда из него пытались сделать дурака. А здесь явно пытались. И причиной такого мнения герцога стала вовсе не попытка его разжалобить, а сами обстоятельства дела, услышанные от Винсента и весьма не понравившиеся. В зале тем временем слышались смешки и перешептывания. Женщина судорожно пыталась хоть как-то запахнуть грубую мешковину, в глубокий разрез которой едва не вываливались полные груди. Правой рукой приходилось сводить края разреза, левой натягивать на голые колени обмахренный край рогожного мешка, который, собственно, и служил ей одеждой. Герцог занял свое кресло и обвел взглядом зал. «Справа от колонны, похоже, отец», — шепнул Винсент. «Или родственник». Сходство между предполагаемой отравительницей и седобородым пожилым человеком в богатых восточных одеждах было несомненным. Те же черные глаза, полные затаённой боли, те же тонкие черты лица. При очередных смешках сословной публики щеки османца зарделись от стыда. Он прикрыл глаза рукой. Сверкнули в отблесках зажженных на люстре свечей драгоценные перстни. «И ведь успели когда-то родителя вызвать, сволочи!» С неожиданной злостью подумал герцог. «Только конфликта с Константинополем нам не хватало». «Почему?» Начал вроде бы негромко, но его расслышали в самых отдаленных уголках зала. Шумок мгновенно утих. «Почему женщина в таком непотребном виде, оскорбляющем наш взор?» «Господин главный судья Руана, я к вам обращаюсь». «Так ведь отравительница». Шевельнул побелевшими губами его честь мэтр Кардель. «Полагается в соответствии с законом предать позору и осмеянию». Герцогские очи метнули молнии, его светлость гневался. «Мне напомнить, что она пока лишь обвиняемая, но не осужденная». Не подлежит порядочную женщину выставлять на показ, а всем прочим поощрять оное. Или вы взяли на себя смелость принимать решение за меня, мэтр, осудив ее заранее? В таком случае, что она делает здесь? Казнили бы на месте, не утруждая высокий суд разбором дела. Обмершего, проштрафившегося судью принялись отпаивать водой. Тот никак не мог ухватить кубок с ведёнными судорогой пальцами. Поморщившись, герцог отвел глаза. Тем временем маленький писарь, помощник господина Кара, кузнечиком сиганул через барьер, отделяющий закоулок обвиняемых от общего зала. Стянул с плеч широкую мантию и накинул на женщину. Плотная черная ткань окутала ее коконом. Стражники дернулись, прываясь вмешаться, но были пригвождены к полу взглядом. То ли светлейшего, то ли капитанского, а может и обоими разом. Несчастная вцепилась в спасительный покров, торопливо запахнулась и с благодарностью подняла глаза на писаря. Тот, поклонившись, вернулся к своим, ибо по долгу службы здесь нынче присутствовала вся команда Александра Кара. Палач с помощником, менталист-дознаватель, писарь и, конечно, сам комендант. На случай проведения новых допросов. Для Жильберта не остались незамеченными ни одобрительный кивок коменданта, ни облегчение, с которым вздохнул пожилой османец и украдкой промокнул уголки глаз. «О каком милосердии ты просила, женщина?» Стараясь придать голосу суровость, заговорил он. «Мой господин, говори, ваша светлость», — буркнул стражник. «Ваша светлость, прошу об одном. Позвольте мне родить, а потом уж казните. Не дайте дитяти умереть вместе со мной». Испуганно охнули в зале дамы. Старик-османец горестно опустил веки. Герцог кивнул. «Твоя просьба услышана. Господин судья, огласите обвинение». Делая вид, что слушает, он прикидывал дальнейшие шаги, а заодно внимательно рассматривал того, кто был представлен суду как обвиняющая сторона. Молодой рослый жлоб, холёные усы, глаза с поволокой на выкате. Красавец на вкус кумушек своего круга, хоть и начал уже обрастать жирком. Впрочем, у них это входит в достоинство. А вот на носу и щеках красные прожилки, как у тайного выпивохи. Кафтан дорогой оторочен горностаем, а сапоги со стоптанными каблуками ношены-переношены. Богатая шапка и золотые браслеты, сваливающиеся с рук. Явно с более крупного запястья. Не иначе, как успел поживиться в кладовых горячо любимого брата-покойника. А под кафтаном-то поди простая затрапезная рубаха, под стать сапогам. Не успел наследство целиком к рукам прибрать, либо ума не хватило прийти на суд во всем новом. И стоит-то как держится соколом, орлом, обвинитель, да. Сам донос настрочил. Что-то чересчур раскованно он держится после доноса-то. Не проверить ли ему спину? Сдается, тут не все формальности в порядке. Внимательно, не перебивая, выслушал Раанского судью. «Вина вдовы доказана?» «Точно так, ваша светлость». «Коим образом?» Судья торжествующе развел руками, кивнул помощнику. Тот поспешно водрузил на стол для вещественных доказательств невзрачный флакон темного стекла. «Вот, нашли в комнате подсудимой, ваша светлость. При применении оного зелья в качестве проверки на собаке та сдохла почти мгновенно. Естественно, из-за слишком большой дозы. Для господина Рассельё, не надо думать, порция была отмерена меньше, чтобы смерть наступила не сразу, но... Преступница просчиталась, и последствия злодейства случились у всех на глазах». Женщина в отчаянии затрясла головой, но тотчас зажала рот ладонью. Видимо, говорить без разрешения ей запретили. «Бумаги», — коротко распорядился герцог. Не глядя, протянул руку, в которую судейский секретарь, другой, местный, тотчас вложил протоколы дела. «Не вижу признания обвиняемой». Бегло просмотрев записи, отметил его светлость. «Почему оно не приложено?» Судья судорожно вздохнул. «Его не было, ваша светлость». «Совсем? Или она отказалась его подписывать?» «Вот, отказалась, ваша светлость». «Даже после допроса с пристрастием?» «Точно так, ваша светлость». «Вот как. Может, вы недостаточно тщательно проводили дознание?» «Мэтр Кар». Герцог кивнул коменданту тюрьмы. «Пусть ваш мастер проверит. Применялись ли к данной женщине методы предварительного дознания в должной ли степени? Проверка качества допроса, проведенного на месте расследования, являлась стандартной процедурой, организуемой не так уж и редко. Поэтому требование герцога никого не удивило. Женщину ткнули в спину, она, вздрогнув от боли, покорно встала со скамьи, придерживая плащ, только губы задрожали. «Не волнуйтесь, милейшая», — успокоил ее комендант. «Пока никакого нового дознания не намечается. Мы всего лишь вас осмотрим, причем с полным соблюдением законности, в присутствии двух добрых женщин из народа. Найдутся ли дамы, готовые выступить в роли свидетельниц?» Обратился он к сидящим в зале горожанам. Конечно, дамы нашлись. Для такой цели на заседание всегда приглашали нескольких особ, познавших на своем веку многое и не падающих в обморок при виде некоторых подробностей. И хоть и разбирательства с женщинами были редки, нет-нет, да и возникала необходимость в подобном освидетельствовании. У мэтра Кара были для того проверенные люди. И из купчих, и из простых швей, и даже из графинь, на случай появись в числе обвиняемых какая-нибудь аристократка. Фатину увели в соседнее помещение, специально предназначенное для подобных процедур. Герцог меж тем поманил шустрого писаря, пожертвовавшего мантией, и кивнул на флакон. Писарчук без лишних слов подал требуемое. Жильбер де Стрем просмотрел содержимое на свет. Поболтал, определяя вязкость. И, многозначительно подняв бровь, вернул склянку писарю. Тот без колебаний быстро, но аккуратно вытащил пробку. И, отстранив сам пузырек, провел ею несколько раз под носом, принюхиваясь. Затем помахал над горлышком ладонью, подгоняя к себе более концентрированный запах. Поспешно выдохнул, вогнал пробку. Даже со своего места герцог уловил горьковатый аромат миндаля. Писарь глянул вопросительно и, повинуясь знаку, отнес склянку на место. «Ваша светлость», — доложил возвратившийся комендант тюрьмы, пока подсудимую провожали к скамье. «Свидетельствую, что методы допроса были применены к данной женщине в надлежащей мере и с надлежащим усердием, без излишней жестокости. Хотя при подобном хрупком телосложении можно было бы обойтись и меньшим». «Сколько ударов плетью она получила?» «В общей сложности 35 в разное время». «Хм. И не подписала признание, господин судья?» «Это из упрямства и страха, ваша светлость», — взяв себя в руки, отвечал судья из Руана. «Она отпиралась до последнего, она и сейчас упрямится. Но до какой степени цинизма нужно дойти, вообразите, чтобы держать яд у всех на виду? А ты что скажешь?» Неожиданно обратился герцог к вдове. Указал на злосчастный пузырек. «Что это? Ну не бойся, просто скажи, что это такое». «Я говорила», — голос женщины сорвался. «Сто раз уже говорил. Они не верят, это...» «Ну?» «Это средство для свен. Сведение родинок». Она опустила голову от стыда. Конечно, ее слова могли показаться нелепыми, но... Родинки на теле до сих пор считались инквизицией и метками дьявола. И признаться в их наличии было делом не всегда безопасным. Ничего необычного в том, что некоторые состоятельные дамы, да и озабоченные мужчины пытались иногда избавиться от столь ненужного украшения. То, что на Востоке воспевалось в рубаях, в христианской стране могло стать поводом для оговора. «Позвольте, ваша светлость», — подал голос мэтр Кар. «Да, у нее три родимых пятна вокруг пупка. Мы проверили, из каждого при вонзании серебряной булавки проступает кровь. Это не дьявольские метки, это просто пятна на коже». Вдова зарыдала. «А ведь объяснение это простейшее. Почему вы ей не поверили?» Ровным тоном поинтересовался герцог у судьи. «Или заранее решили, что она отравительница? Вы — слуга закона и мой слуга. Лицо, в чьи обязанности входит творить суд праведный. Забыли, что пока обвиняемый не осужден, он считается невиновным?» Выдержал паузу. «А свойства ядов вам, слуге закона, известны? То, как скончался пострадавший, более всего напоминает картину отравления мышьяком, а в данном пузырьке — синильная кислота, и действует она несколько иначе. Мэтр Кардель, я отстраняю вас от дела за допущенное небрежение, а также от должности за некомпетентность. Последний вопрос перед тем, как вы снимете вашу мантию. К обвинителю, конечно, применялись меры предварительного воздействия. И показания с него были сняты не только до, но и после этих мер. На судью из Руана было жалко смотреть. Брат покойного, внезапно растеряв румянец, нервно заозирался. Он все еще не понимал, что фортуна отвернула от него смазливое личико, вильнув некой частью тела, возможно, весьма аппетитной в иных обстоятельствах. Но сейчас лишь довольно точно характеризующие перемены в его налаженной вроде бы жизни. Мэтр Кар, выразительно приподняв бровь, возложил руку на плечо младшего Рассильони. «Пойдемте с нами, любезный». Пальцы герцога выстукивали по подлокотнику затейливую дробь. Когда сквозь плотно закрытые двери дознавательской прорвался вопль. «Стало быть, предварительное воздействие не применялось», — задумчиво отметил его светлость. «Как же так, мэтр Кардель? Женщина, слабое от природы существо, получает у вас 35 плетей и не сознается в преступлении. Возможно, она и впрямь невиновна. А тот, кто на нее донес, отделывается чем? Здоровой спиной и, возможно, определенной значительной суммой. За сколько вы продали свою беспристрастность, мэтр? Впрочем, это выяснят другие. Сейчас же извольте пожаловать под арест. А вы, милейший, как звать?» Писарь с готовностью подскочил к креслу. «Бомарше, ваша светлость. Агюст Франциск Бомарше, к вашим услугам. Передайте, что вместо 15 плетей, положенных законом, я назначаю доносчику 35. Ровно столько, сколько по его оговору получила женщина. Снимите показания, а если будет запираться, подключите менталиста. После допроса еще 10 плетей за подкуп судьи. Жду». В замершем зале отчетливо слышны были шаги писаря, очередной крик боли, ставший громче, когда открыли дверь, и всхлип женщины, у которой не выдержали нервы. Заметив, как подался к ней отец, герцог сделал знак стражникам. И вот, наконец, почтенный родитель сжал плачущую дочь в объятиях. Так они и сидели, поддерживая друг друга, пока не смолк 14-й вопль. И не послышался захлебывающийся рыданием чей-то бабий голос. С трудом можно было представить, что таким плачущим, визгливым речитативом может говорить мужчина. «Сломался», — уверенно сказал Винсент за спиной герцога. «Тут и менталист не понадобится, и оставшиеся плети». «Получит после», — сквозь зубы процедил герцог. «Ушкар проследит». Через полчаса все стало ясно. Мышьяк в абрикосовую настойку подсыпал купцу любимый братец. Он же пытался сразу после похорон соблазнить безутешную вдову, надеясь заполучить не просто временное опекунство до подрастания возможного наследника, о появлении которого собирались объявить на званом обеде. Нет, настоящему отравителю нужны были и деньги, и красавица-жена, страстная и умелая, обученная как-никак к любовной науке на самом Востоке. Но от вдовы он получил отказ, пощёчину и рассвирепел. И, конечно, нашел повод, как ловко отомстить, а заодно перевалить собственную вину на невинную голову. В конце концов, не будет бабы, все богатство покойного достанется ему одному. А в ожидании предстоящих золотых дождей можно не поскупиться на мзду для судейских. Весьма существенно. Риск-то большой. Кто ж знал, что сука-вдова, даже воя под плетьми, откажется возводить на себя напраслину? Не добившись желаемого признания, заговорщики решили на разбирательствах по утверждению смертных приговоров подсунуть герцогу оное дело последним. Нелюбовь его светлости к отравителям, а в особенности к отравительницам, была хорошо известна, и в том, что он, не глядя, отправит Фатиму на кол, сомнений не возникало. Кто ж знал, что герцог такой дотошный? Его светлость, наконец, встал для оглашения своей высочайшей воли. Вслед за ним с шумом поднялся на ноги весь зал. «Рассмотрев предварительное решение суда города Руана о признании вдовы Фатины Рассильони отравительницей, оное не утверждаю. Признаю ее невиновной. Как говорилось ранее, судья города Руана от должности отстраняется и отдается под следствие с целью выяснения возможных случаев принятия мзды, подобных нынешнему. Младший брат покойного, Питер Рассильони, как признавший свою вину, также отдается в руки правосудия. Его дело рассмотрим позднее в особом порядке. Имущество обоих преступных лиц конфискуется в пользу Фатины Рассельоне в качестве компенсации за ущерб, причиненные ее здоровью и ложные обвинения. Взгляд светлейшего остановился на османце, прижавшем руку к сердцу. «Как представитель веренной мне провинции, приношу извинения, невинно пострадавшей и ее родственникам, и надеюсь, что полученная компенсация позволит ей восстановить здоровье и благополучно родить и вырастить дитя, которое станет залогом мира между Галлией и дружественной нам Османской империей». В полной тишине откуда-то сверху раздались хлопки, как будто кто-то, не удержавшись, невольно зааплодировал. Герцог недовольно вскинул глаза и улыбнулся, на миг позабыв, где находится. Увидел-то он немного, как в глубине хоров почти под потолком судейского зала поспешно прикрылась дверь. Но мелькнувшее нежно-лазуревое платье успел узнать. Он сам собственными руками расправлял нынче утром каждую оборку на этом платье. А до этого помогал надеть чулочки на стройные ножки, спрятавшиеся затем под небесно-голубым атласом. Герцог опустил взгляд и с досадой обнаружил, что османец, а за ним и все, кто находился в зале суда, склонились во след голубому платью. Чистота победы была смазана. Демоны. Теперь все подумают, что он вынес приговор не совсем беспристрастно, а рисуясь перед своей герцогиней. И не докажешь, что он только что узнал о её присутствии. Кстати, а что она тут делает? И как вообще здесь очутилась? «Венс», — окликнул сердитым шепотом. «Прибыла в малой карете», — тотчас отозвался капитан. «С охраной не волнуйся». «Почему сразу не сказал?» «Чтобы не мешать». «Что ж, победа, что ни говори, была чистой. Останется только кое-что уточнить». «Проверь-ка ты на досуге этого чуда эскулапа, который там затесался. Не был ли он подослан как-нибудь подстраховать младшего брата? Да заодно узнай, сам ли тот все продумал. Не торчат ли уши?» «Бритского посла, понял. Казни ты её, и мы бы ввязались в такую баню с османами. Кровавую. Им только дай повод. Ладно, Венс, на сегодня хватит». «На сегодня довольно, господа судьи», — повторил он громко и властно. «Благодарю за верную службу». А с Мартой, проходя мимо склонившейся в низком поклоне вдовы, снял с руки именной перстень и протянул женщине. «Отныне род Рассельоне находился под покровительством рода Дестре», — ответил на поклон Седобородова с прояснившимся ликом отца и понял: «Кровавой бани не будет, вот и славно. И неважно, что там судачат люди, а с Мартой придется поговорить». Герцог шел к выходу из ратуши, не замечая, как вновь на лице расцветает улыбка. «Непременно». После духоты судейского зала свежий ночной воздух показался ему нектаром. С козырьков над кучерскими сиденьями рассыпали и плавили искры фонари в хрустальных цилиндрах. На мостовой нетерпеливо перебирали тонкими изящными ногами лошади, запряженные цугом. Перекидывались взглядами, словно мячиками, охрана. Запрыгивали на запятки лакеи. Им всем хотелось домой. Домой. Всех ждал горячий сытный ужин, ласковое слово, любящий взор. Но это дома. А его Жильберта. Прямо здесь поджидал милый нежный взгляд. «Поеду с герцогиней», — сообщил он Винсенту. «Можешь воспользоваться моей каретой». Тот усмехнулся. «С твоего позволения доставлю до места любящих дочь с отцом. Закрепим твое обожествление». Рывком распахнув дверцу с малым гербом Дестре, герцог запрыгнул в полумрак экипажа, минуя подножку. И еще раньше, чем захлопнулась створка, сжал в объятиях свою главную драгоценность. «Где он? Где твой взор, любимая? Дай утонуть в нем навечно». «Ты самый лучший», — задыхаясь, прошептала Марта. «Ох, Жиль, как я волновалась!» «Да за такие слова!» Он замедленно, будто во сне, положил голову ей на колени, ощутив щекой прохладу атласной юбки, вдыхая тонкий аромат духов и юности. Словно не было тяжелейшего дня грязи, гнусности, лжи и пороков, приговоров и злобных воплей. Ласково гладя своего Жиля по голове, как маленького, она смахнула с него крепкой крестьянской мозолистой ладошкой все пережитое. И не было в тот момент счастливее мужчины на свете. Завидуйте все, у кого нет такой женщины. Немного позже он вскинется и припадет губами к ее медовым устам. к душистым щёчкам, к трепещущей жилке на шее. Едва сдерживаясь от распирающего желания, скользнет рукой под атласные юбки, по нежной голени, по упругой подвязке, добираясь до вожделенного кусочка плоти, почти незащищенного одеждой. Тронет нежное руно золотисто-рыжих завитков, невидимое глазу, но ласкающее пальцы. Проникнет еще дальше в сокровенное женское, чтобы услышать сладостный стон, а затем смущенное. «Жиль, что ты делаешь? Разве можно? Здесь, в карете?» «Можно, милая. Иначе я просто умру от любви». Ночь свернулась на Дестре громадным черным котом, легла звездным чревом на купола собора, на ратушу, на черепичные крыши, новые и в выщербленных, на фонтаны и башни Гайярда, на кварталы ремесленников, на здание строящегося университета. Добрые люди давно потушили огни и теперь предавались либо праведному сну, либо супружеским утехам. Ибо природа человеческая брала свое, как в тесных каморках тружеников, так и в господских спальнях. Впрочем, в последних даже энергичнее. Многие мужья сделали стойку, подобно охотничьим псам, узнав от доверенных лиц, лакеев, лиц цирюльника, развлекающего клиента беседой, приказчика, между делом сообщающего полезные сплетни. Что светлейшие читам, герцог и герцогиням, представляете себе, с самого первого дня благополучного воссоединения соизволит почивать в одной постели. А раз уж сами высочайшие супруги провинции подают пример исполнения супружеских обетов, любви и согласия, их верноподданным тем паче следует поусердствовать в собственных опочивальнях. Ибо завещал Создатель первым людям «плодитесь и размножайтесь», что и выполнялось с похвальным рвением, а в последнее время особенно. Весьма вероятно, что лет через 20 в славный город Эстре, и еже с ним, хлынет обильное пополнение в армии, гильдии ткачей и златокузнецов, пекарей и оружейников, торговцев и виноделов и прочее, и прочее. И уж, безусловно, возрастет число школяров и студиозов, ученых и медикусов, художников, музыкантов и поэтов. Ибо страна, подобна человеку, венцу творения, должна развиваться не только материально, но и духовно. И горожане, независимо от сословия и ранга, и духовные лица, и селяне, все надеялись, что к тому времени подрастет и войдет в силу новый герцог Дестре. Он просто обязан появиться на свет, дабы стать новой опорой прекрасной Галлии и немало перенять от светлейшего отца. Да правит тот множество лет мудро и справедливо. Ведь Жильберт Анри Рене не родился готовым правителем, а учился уму-разуму у благородного родителя. Старый герцог, как его за глаза называли. Вопреки примеру многих венценосных особ не оттягивал с подготовкой наследника, а приставил к делу сразу после его совершеннолетия. Сперва доверил в полное управление поместья, затем присовокупил несколько деревень, затем поставил наместником Фуа, потом отправил в поездки по соседним странам. И не только для встреч с правителями, но и наблюдения ради. Перенимать лучшее, выискивать, что может пойти на пользу отечеству. Лет 10, а то и больше, обучал старый герцог наследника, государя. И когда в горести покинул этот мир вслед за горячо любимой супругой, Галлия осталась в таком же надежном кулаке. Ни смут, как это частенько случается при смене власти, ни заговоров. Хоть несколько голов и полетело, но высокоумных голов, каких-то графьев да виконтов, которые вздумали воспользоваться кратким днем безвластия. Когда до коронации нового герцога оставались сутки, ибо подготовка к церемонии, хоть и сжатая до предела, но все же занимала время. Поговаривают, эта клика и отравила покойную герцогиню. Да и на самого старика покусилась, и что именно с этой поры молодой герцог ненавидит отравителей. Хоть бы сладилось у него с новой герцогиней, хоть бы сладилось. Ох, как нужен Галлии наследник. Ночь дышала свежими ветрами с далеких морей, запахом сена, подсыхающего в полях, терпким ароматом виноградников. Здесь, за городом, вдали от брецани ночных дозоров и колотушек сторожей, было не в пример покойнее. Правильно сделал монсеньор Эстрейский, избрав монастырь святого Бенедикта, своего небесного покровителя резиденцией. Только тут, вдали от мирской суеты, обретаются душевное равновесие и благодать. И не только старцами, но и послушниками, что после нескольких часов обязательных каждодневных упражнений возносят благодарственную молитву, усмиряя дух, распаленный воинскими, не совсем по чину занятиями. «Не должно быть злости и ненависти в сражении, дети мои», часто повторял архиепископ. «Гнев застилает разум, заставляет творить непотребство. А вы — чистые клинки Божии. Разите только по справедливости и не вправе опалять себя страстями, ибо то ржа на клинке. А потому обязательны для вас смирение и молитва в единении с Божьим миром, гармония и умиротворение. Келья хорошо, но еще лучше лес, вода, чистое небо. Познавая совершенство, сам становишься лучше. Вот она и благодать». Часовой на монастырской стене перевел взгляд на крупные, словно умытые ночной росой звезды. «Да, благодать. Чуден мир твой, Господи». Темное пятно, невесть откуда взявшееся в безоблачном небе, перечеркнуло серп луны. Хлопанье крыльев монах не услышал. А вот размах оценил и поспешно схватился за амулет оповещения. Мимоходом пожалев, что зря все-таки не выдают караульным арбалет или пистоль, надеясь на охранную магию стен. Впрочем, тотчас устыдился сомнений в могуществе их духовного кормчего, ибо Бенедикт Истрейский молитвой и благостной светлой магией, дарованной свыше, сам во время оона возвел вокруг монастыря незримые барьеры от злых сил. Причем один — по периметру стена, а второй — предупреждающий о приближении незваных гостей. В полулье отсюда. И на земле, и над землей. И даже, говорят, под землей. Ибо силы зла могут подобраться отовсюду. Тому, кто сейчас стремительно пронесся над головой монаха, незримая сфера не причинила вреда. Стало быть, ночной летун угрозы не представлял. Но кто он? Откуда? Зачем? Покидать пост не годилось, а потому брат Симон воззвал мысленно к троим послушникам, дежурившим по разным сторонам света от него на той же стене. «Нет ли непрошенных гостей, братья? У меня вот появился один, пока присмотрюсь, а вы поглядываете, вдруг их несколько». На часы всегда ставили востроглазых да дальнозорких, которым усилительная молитва была без надобности. Прищурившись, смиренный служитель Божий вгляделся в темное пятно, сложившее крылья неподалеку от каштановой рощи, и невольно приложил руку к груди, унимая расшалившееся сердце. Неужели дракон? Да ведь их, почитай, лет 10 не видно и не слышно. Аккурат с той поры, как оставил этот мир старый герцог, а вместе с ним и его крылатые соратники, доказав тем самым верность единственному господину. Дракон или драконит-оборотень? Нет, вроде бы не торопится обращаться. И долго он там высиживать собирается? Если не в монастырь прилетел, тогда для чего? Каштанами полакомиться? Еще рано. «Вот дурень», — отозвалось в голове у Симона снисходительное. «Иных забот у меня нет, кроме ваших каштанов». Чужая мысль ощутимо стукнула по голове, чутко реагирующей на ментальные сигналы, заставив пошатнуться и невольно опереться на каменный зубец. «А, будущий менталист. Постараюсь быть тише. Нужно поговорить». «Со мной?» — ошеломленно спросил Симон, встряхивая одуревший от беззвучного зова головой и нашаривая на груди защитный амулет. «Нужен ты мне. Позови мансиньора. У меня к нему разговор. Да не дергайся». Рука монаха, потянувшаяся к билам, подать на всякий случай звуковой сигнал, бессильно упала. Пальцы разжались, упуская колотушку. И сам он как-то обмяк. «Всех перебудешь, а это ни к чему. Успокойся, я пришел с миром. Девой Марии клянусь, что не причиню вреда ни тебе, ни тем, кто в этой обители. Не трезвонь и других не зови. Мне просто нужно поговорить с Бенедиктом». То, что дракон без вреда для себя поклялся Богородицей, как-то разом ободрило и успокоило. Значит, все же из тех мирных, которые когда-то служили герцогу и королю, и многие добрые дела сделали. Прикоснувшись для ободрения к нагрудному кресту, брат Симон направился было к лестнице, ведущей во двор. Как внизу, опережая его намерение, хлопнула дверь. Пропечатался по булыжникам твердый шаг бывшего кавалериста и рыцаря, невесть каким образом услыхавшего зов ночного гостя. И опять все стихло. Лишь минуту спустя звук шагов возобновился, но уже за стеной, снаружи. Видимо, его высокопреосвященство покинул монастырь через особый выход, не желая терять время на беседу с привратником и открывание тяжелых ворот. Всмотревшись, часовой разглядел и сам силуэт архиепископа, отчетливо видимый на фоне плит мощёной дороги. Пастырь спешил, и казалось, что только собственный немалый вес да груз прожитых лет удерживают его от того, чтобы сорваться на легкомысленный бег. И не было у их духовного отца с собой ни посоха, ни меча. А ведь нелегкомысленный юнец, чтобы, не зная броду, соваться в воду, значит, соображает, к кому направляется. И нет причин опасаться. Выходит, и в самом деле не надо поднимать шум. Но вот предупредить кое-кого из братьев особого отряда следует, мало ли. Пусть издалека приглядят за архиепископом, так оно спокойнее. Бенедикт с чувством обнял дракона за шею. Обычный человек не выдержал бы подобного захвата. Но тем и хорошо было общение с ночным гостем, что при нем не нужно сдерживать силу, ни телесную, ни духовную, ибо собеседники во многом равны. «Старый друг, друг мой, ты все-таки вернулся». Ящер внезапно отвернул голову, сердито стряхивая мощные руки архиепископа. Щелкнул хвостом вроде бы в раздражении, но в свете луны громадные янтарные глаза подозрительно заблестели. «Скажи лучше, старый пень. 7 лет вычеркнуты из жизни. Окажется, 107. Похоже, я сглупил в свое время. Не надо было засыпать. Ты не мог поступить иначе, друг мой. Твоя потеря была слишком тяжела. Возможно, сон сохранил тебе разум. Без этого ты бы впал в безумие. А чем бы оно закончилось, предугадать нетрудно. Однако что же мы здесь стоим? Обращайся, Арман, пойдем ко мне. Неужели ты решил, что я буду держать старого товарища на пороге? Пойдем же». «Не торопись. И без того мое появление кто-нибудь да заметит. Твои люди будут молчать, знаю. Но не утаишь шило в мешке, а дракона в небе. И всегда найдется дурак, считающий звезды. Завтра, послезавтра обо мне уже начнут говорить. Так пусть судачат, как о диком. А драконидием знать ни к чему». «Понял», — тяжело ответствовал Бенедикт. «По какой-то причине ты не хочешь, чтобы о твоем возвращении узнали раньше времени. А потом...» «Именно что раньше времени. Не хочу мешать некоторым событиям идти своим чередом. Ибо должно свершиться то, что должно. Побуду пока в тени. Видишь, я по-прежнему интриган, только, наверное, седой, как ты. Впрочем, как погляжу, во всем остальном у тебя порядок. Молодец, держишь себя в форме. В строю, Арман. Молодец. Вот что». С едва слышным шорохом распрямились крылья. Встопорщился зубчатый гребень на хребте. «Еще не забыл, как это делается. Хочу проверить, потяну ли я седока. Рискнешь?» Вместо ответа архиепископ шагнул на предусмотрительно согнутую в колени драконью ногу, которая тотчас подбросила его вверх. Ухватился за крыло, не за тонкую деликатную перепонку, а за основание, вместе сочленения со спиной. И привычным, как оказалось, ничуть не забытым движением забросил мощное тело между двух костяных пластин. Как в своеобразное седло. Почти сразу ощутил, как под бедрами напряглись бугры драконьих мышц. Заходили ходуном, перекатываясь под чешуей. И вот уже хлопнуло воздушной волной по ушам. И земля, без того не особо различаемая во тьме, ухнула вниз и пропала. Луна стремительно откатилась в бок, но через несколько мгновений вновь засияла на положенном природой и Творцом месте. Этот дракон, набрав высоту, выровнял траекторию полета. Только привычка к сдержанности не позволила Бенедикту заорать от полноты чувств, подобно маленькому Николасу Кару, когда тот получил разрешение поступить в отряд юных послушников. Ребенку не возбраняется выражать радость неумеренно и бурно. Мужчине же в летах это ни к чему. Но все таки он зажмурился, подставив лицо встречному ветру, и позволил себе полностью отдаться восхитительному чувству полета, ни с чем не сравнимому. Видимо, и летуну было хорошо, потому что, несмотря на молчание мысленное, до Бенедикта доносились чужие эмоции. Восторг, наслаждение мощью, упоение собственной силой, ощущение полной свободы и счастья. Да, счастье. Арман не проронил ни слова, пока они облетали спящие эстри. Отсюда, с высоты птичьего полета, город выглядел фантастически, словно сошедший из полотен мессира Босха. Тусклым жемчугом светились цепочки фонарей на центральных улицах. Черепица крыш в лунном свете сверкала и переливалась, словно драконья чешуя. Стройными иглами вонзались в небо шпили колоколины городской ратуши. Словно в подтверждении фантастичности происходящего, с одной из краеугольных башенок собора Серафима Эстрейского сорвалась и ринулась навстречу крылатая тень. Длинная морда ощерилась пилами зубов, но тотчас ее поглотила струя жаркого пламени, полыхнувшая, как показалось, прямо перед глазами епископа. Вряд ли каменной горгульи повредил живой огонь. Всего лишь отпугнул. Но, как понял Бенедикт, старинному приятелю не терпелось проверить вновь обретенные возможности, в том числе и огнеметные. Когда к Бенедикту после ослепляющей вспышки вернулось зрение, они уже пересекали реку. Старый заброшенный лес гостеприимно раскрыл им объятия. «Я был неправ», — таковы оказались первые слова ящера. «Хоть и понадобилось время понять». С потерей женщины еще возможно счастье, потому что остается небо. А уж его-то никто у меня не отнимет. Остаются еще и дети, и друзья, с упреком сказал Бенедикт. Прости, это так, но горе ослепляет. Не будем к этому возвращаться. Ты ведь не зря принес меня сюда. Угадал. «Загляни в дупло вон того дуба. Сейчас подсвечу». От точечного огненного плевка загорелась хиленькая березка, согнутая в дугу древесным недугом и окончательно усохшая. Легкая защитная сфера окружила пламя, и можно было не опасаться, что оно перекинется на соседние деревья. В свете этого импровизированного факела архиепископ Эстрейский с интересом разглядывал старую книгу в потемневшем и малость покоробившемся от времени переплете. «Там закладка. Открывай». По мере зачитывания на широком лбу архиепископа все глубже обозначалась морщина. Бенедикт дважды пробежал глазами текст, затем без подсказки открыл страницу на второй закладке. Задумавшись, опустился на столь любимый Мартой пенёк. Потёр щеку. Однако. Вслушался в тишину. Похоже, небольшой костерок в отдаленной от Гаярды части леса пока не привлекал внимания. Рассказывай, как ты у тебя очутилась. Некая прелестница доставила мне сей раритет прямо в лапы. Жаль, что ты святоша. Уж я свел бы тебя с этой Изольдой, право слово. Она хороша. Да, хороша. И уж безусловно умна. Трудно ей будет с новым мужем. Разве что с таким же умным, как ты. Но в сторону это. Ты все понял. Мне нужны сведения об Артуре. Само семейство я помню, наслышан. Но что с ними сейчас? Живы ли? Участвуют в политических игрищах? Или затаились? В фаворе или снова вопали? Что-нибудь слышно о нем самом? Или он так и сгинул? К тому, о ком ты сейчас подумал, обращаться не хочу. Пока не готов. А у тебя свои осведомители и не худшие. Я весьма на тебя рассчитываю, мой старый друг. Вот теперь верю, что ты окончательно ожил. Беззлобно усмехнулся Бенедикт. Жажда жизни и жажда действий всегда были в тебе неистребимы, как и любопытство. Точно. Не будь его, я однажды просто пролетел бы мимо дрыхнущего в самый санцепёк посреди пустыни безумца. Любопытство иногда оборачивается спасением для некоторых оболтусов. Но не отвлекайся. Ты так заинтересован в судьбе этой девочки. Она мне понравилась. Да и тебе я знаю тоже. Слышал, ты даже отправил запрос в Ватикан. Да, но для ответа еще рано. Полагаю, гонец уже там, но нужно время, чтобы попасть на уидиенцию к папе. И на принятие им решения, и на то, чтобы переворошить архивы и хранилища. Это в лучшем случае. В худшем Аврелий может тянуть с ответом бесконечно. Впрочем, он избран недавно и не успел проникнуться собственным величием и рутинным духом. А потому я надеюсь на скорый ответ. К тому же есть кое-что, чем он, как человек просвещенный, заинтересуется. Они помолчали. Лорентье. Не спрашивал, а утвердительно проговорил дракон. Жанна Дева и ее потомки. Я прав. Но ты с такой легкостью отдаешь малышку в руки инквизиции. Не ожидал. Или я чего-то не знаю. Жанну Деву полностью оправдали судом светским и духовным много лет назад. Ты действительно этого не знал. А в свете того, что слухи, связанные с ее происхождением, похоже, подтвердились. Да, это многое объясняет. В том числе и мои догадки. Вот тебе и поцелуй невинной девы. Не понял. Это я о своем. Ватикан, говоришь? Он немного ближе Оловянных островов. Может, начать с него? Как думаешь? Хочешь ускорить события? Всего лишь сократить твоему человеку время на обратную дорогу. А заодно и узнать кое-что на месте. Ведь у его святейшества свои источники информации. Арман. Его высокопреосвященство взглянул с тревогой. А ты не переоцениваешь свои возможности? Ты уже летал до сегодняшней ночи или только встал на крыло? Только. Однако силы прибавляются с каждым часом. К тому же одна известная тебе особа умудрилась вживить в меня два сапфирита. А это дорогого стоит. У меня к тебе просьба. Приглядывай за ней. Жаль, не смогу выполнить своего обещания. Она так хотела со мной покататься. Но, может, позже. Пригляжу. Она непременно придет навестить мальчика, которого я опекаю. Либо мы встретимся у сестер Урсулинок. Прекрасно. А теперь, пока не рассвело, давай, наконец, поговорим обо всем, что без меня творилось в мире. Сведения, полученные от вчерашней деревенской девочки и от дамы, не бывшей в свете больше 10 лет. Слишком обрывочны и наивны. А мне нужно знать, чем живет Галия и ее соседи. Береза дотлела и рассыпалась на угольки. Потускнели и стали будничными и неинтересными крыши и шпили города. Каменная горгулья, как ни в чем не бывало, сидела на постаменте, и лишь изрядно подкопченная морда свидетельствовала, что с ней что-то не так. Впрочем, снизу с мостовой этого не было заметно. Туман лег на эстре. Благословенный туман, знаменующий о предстоящем погожем дне уходящего лета и позволяющий дракону почти незаметно отнести седока к стенам монастыря Святого Бенедикта. Послушники, монахи, служки, звонари, мирские наемные труженики все низко поклонились архиепископу, встречая у открытых ворот. Многожды достоин уважения и поклонения пастырь, приручивший мифическое чудовище, и счастлива его паства. Благословенны будьте, ваше высокопреосвященство. Счастлива земля, по которой вы ступаете. Не забудьте же в своих молитвах и нас, грешных.